Глава 25. Чувство вины. Саундтрек Royalty. Экзот Маэстро Чивис Неони. Доминик. Она у меня. Сообщение от Октавио пришло вовремя, так как из-за безуспешных поисков Кэти я был на грани бешенства и потери контроля. За несколько часов я ухитрился познакомиться с ее матерью, сестрой, персоналом фитнес-клуба и даже наведался в Турбо, застав там паука. Распростертых объятий я не ждал, но и хищный взгляд, излучающий презрение, был мне непонятен. Не исключено, что знакомый Каталины всего-навсего неотесанный мудак, но даже если это не так, выяснять другие причины его неприязни не было ни времени, ни желания. Я свалил оттуда сразу, как только выяснил, что Кэти среди байкеров нет. Раньше я и представить не мог, каково это – испытывать одновременно облегчение и еще большее напряжение. Но вот, пожалуйста. С одной стороны, я обрадовался отсутствию Кити в клубе экстремалов, а с другой – это означало продолжение розыска. Ее телефон был по-прежнему отключен. Сначала я тешил себя тем, что Каталина каким-то чудом не узнала о слитых файлах, но пропущенное без предупреждения дежурство в фитнес-центре поставило точку этим надеждам. Она знала. И то, что меня не было рядом, убивало. Вселяло страх за нее. Раздирало грудную клетку изнутри, будто кривыми осколками. Заставляло винить себя в стольких днях молчания. Я повел себя как гордый баран, вместо того, чтобы поговорить по-взрослому. Давно следовало понять, что Каталина не всегда думает над словами, покидающими ее рот. Придется втолковывать суть самому. Я вел машину, а перед глазами видел не дорогу, а мелькающие сцены с участием Кэти. «Мне нужна помощь». Первое, что она произнесла при встрече на пляже в приказном тоне, а я залип на карих глазах, в которых читался такой вызов, словно помощь совсем скоро потребуется кому угодно, но не ей. На первый взгляд дерзкая, упрямая, наглая и невоспитанная бунтарка, а на деле ранимая, искренняя, благородная и заботливая. Лучшая. Эти качества Китти предпочитает маскировать, но это так же бессмысленно, как хлебному мякишу притворяться куском сухаря. Все станет очевидным, стоит его взять в свои руки. Искать ее у деда мне бы пришло в голову в последнюю очередь. А сейчас, подъезжая к его дому, недоумеваю, почему это место не стало первым в моем поисковом маршруте. Эти двое слишком похожи. Кити – женская демо-версия Октавио, без шуток. Если бы я понял это раньше, то и ссоры не случилось бы. Но раньше мы не были знакомы с дедом так близко. Как немного мне на самом деле нужно, чтобы с плеч за секунду свалилась вся тяжесть мира, всего лишь увидеть ее живой. Тихо прикрываю за собой калитку и останавливаюсь, наблюдая, как Каталина в высоких резиновых сапогах, моих, и в мужской спецовочной куртке, тоже моей, мастерски орудует граблями между спиленными деревьями. И это в потемках. На улице сеньора Араны скудное внешнее освещение. По фонарю через каждые 10 домов. Поэтому вечер здесь кажется более темным, чем в центре и районах с многоэтажными застройками. Единственный источник света в палисаднике – два окна, бросающие тусклое свечение на землю. Кити меня не замечает, увлекшись закидыванием собранных листьев на кучу мусора, за которым завтра приедет нанятая бригада. Понятия не имею, какого черта она делает чужую оплаченную работу, но догадываюсь, что без дела тут не обошлось. Я не продумывал наш разговор по пути сюда. Мне было плевать на слова. Все, чего я хотел, убедиться, что она в порядке, а теперь этого мало. Чертовски мало. Надвигаюсь на Каталину широким шагом, планируя для затравки сгрести ее в охапку и уже потом подумать над тем, с чего начать. Но когда до ее фигурки остается меньше полуметра, она внезапно поворачивается, и мне под дых прилетает ощутимый тычок деревянным черенком. Громко ругнувшись, я рефлекторно отшатываюсь, и воздух прорезает испуганный вскрик Каталины. Только благодаря тренированной реакции успеваю перехватить грабли в паре сантиметров от своего лица. «Доминик!» Ахает Китти, врезаясь в меня неверящим взглядом. «Что ты здесь делаешь?» Перевернув орудие зубьями к земле, откидываю в сторону и отвечаю, как есть. «Приехал за тобой». Делаю шаг к ней, а она от меня. Неуверенно, настороженно. Прослеживаю эмоции, сменяющиеся на ее лице, но ни одна из них меня не устраивает. Ни страх, ни подозрение, ни удивление, ни злость. Да, именно ее я вижу последней перед тем, как ангельский красивый рот издает чертовщину. «Жалеть меня приехал?» «Сейчас пожалеть нужно меня. Это я получил граблями в живот». Еще один медленный шаг мой и три быстрых ее. «Не подходи ко мне», – проговаривает она, выставив руку вперед, но я продолжаю наступать, пока не упираюсь в ладонь. Обхватываю запястье, чувствуя неистовый пульс даже через браслеты. Каталина бросает на них беглый взгляд и дергает рукой, надеясь вырваться, но я не пускаю. «Нет, не убегай», – требую я, прижимая влажную ладошку еще крепче к своей груди. На мне бомпер из плотной ткани, но я кожей ощущаю волнение Китти. Сейчас она выглядит таким же колючим ежиком, как на первом недосмотренном видео. Но я не боюсь иголок. У меня крепкая броня. Каталина реагирует не так, как ожидалось. Ее губы растягиваются в вызывающей улыбке. «Последний раз ты выгнал меня из машины, а теперь просишь не убегать?» Ты не можешь вот так просто заявляться спустя 9 дней молчания и требовать что-то. Могу. Мы не договорили в прошлый раз. А по-моему, ты все сказал, Доминика. Цедит она, назвав меня официальным именем. Злится. Вернее, не так. Ты ничего не сказал. Что вдруг изменилось? Изменилось все, Кэти. Я понял, что есть вещи поважнее секретов. Какие? Жизнь. Каталина задерживает дыхание. Ее глаза замирают на моих и становятся чернее, мрачнее, стекляннее. Постепенно их затапливает отчуждение и стыд, и это не то, что я добивался. «Ты тоже смотрел. Ты обо всем знаешь», – произносит Кэти на судорожном выдохе. Чтобы понять, о чем она, не нужны уточняющие вопросы. «Не обо всем». «Понравилось увиденное?» Каталина изображает улыбку, и эта плохая актерская игра действует на меня, как издевательский щелчок по носу. Повода для радости не вижу. «Нет». Мой ответ вызывает у Китти недобрую усмешку. «Я там другая, да. Что ты испытал, увидев меня такой? Прозрение? Брезгливость? Жалость?» Морщусь от услышанной ахинеи, но возразить не успеваю из-за полившегося на меня словесного яда. «Знаешь, я даже рада, что ты узнал об этом, пока все не зашло слишком далеко. Хотя у нас и так никуда не зашло, разве что в тупик. Не понимаю, какого черта ты приехал. Можешь со спокойной душой отправляться по своим делам или, к примеру, навестить своего важного человека. Я не Валенсия, не переживай. На наркоту не подсяду. Вешаться не планирую, и в твоем чувстве вины не нуждаюсь». Не выдерживаю и дергаю Китти на себя за оба запястья. Она всхлипывает, ударившись о торс, но не вырывается. «Что ты несешь?» Взрываюсь я, не контролируя громкость голоса. Плевать на всех. С каждым резким словом Каталины моя выдержка трещала, как надломанный электрический провод. И к концу этого бреда я озверел до искрения перед глазами. «Мне не понравилось увиденное, потому что ты там страдала, ясно? Я закрыл видео, как только понял, где ты находишься. Что я испытал, спрашиваешь? Сожаление. Я жалел о том, что мы не были знакомы 3 года назад, иначе тебя бы не было в том месте. Мне важно то, что происходило с тобой тогда, но в разы важнее то, что происходит сейчас. А сейчас ты включила недоверчивую истеричку, вместо того, чтобы пораскинуть мозгами. Какое к черту чувство вины? Я полгорода объездил в твоих поисках. Я испугался за тебя, дура. На какое это чувство похоже, твою мать? Точно на чувство вины? Сжимая ее затылок, притягивая ближе и повторяю губы в губы более угрожающим тоном. «На какое, я спрашиваю? Ну?» Я так не дышал даже после самой изнурительной тренировки. Кэти ловит мои бесконечные вдохи и выдохи при открытом ртом, и глаза цвета темного ореха наполняются слезами. Никогда не видел ее слез, и это ранит, черт возьми. Правда, и я никогда так на нее не срывался. Кажется, пора прояснить пару моментов, из-за которых все и началось. Особенно, пока Кэти послушно молчит, а не истерит не по делу. Провожу большими пальцами под нижними ресницами, вытирая ненавистную влагу. И, усмирив свое дыхание, продолжаю монолог уже спокойным тоном. В Вашингтоне проходило закрытое судебное заседание, где я был свидетелем. О нем знает только моя семья. И это не то, о чем я мог распространяться из-за соглашения о неразглашении. От удивления зрачки Каталины расширяются до двух черных бездн. Она и не подозревает, с кем связалась. К своим годам я успел ввязаться в истории, которым позавидовал бы сам Джеки Чан. Я больше не держу ее запястье, но Кэти не убирает ладонь с моей груди. Вместо этого осторожно укладывает рядом вторую, будто боится разорвать физическую связь между нами. «Тогда зачем рассказываешь?» — шепчет она. «Доверяю». «Как семье?» «Как семье». На двор опустился вечер, укрыв нас в темноте от посторонних. Легкий ветер обдувает запахом земли и сырых листьев. И распаханный сад – не самый романтичный антураж для откровений, но я предупреждал, что не романтик. Я не сказал о том, что Валенсия – дочь Риверы, только из-за того, что не посчитал это важным. Мы познакомились с ней уже в Гренаде, поэтому меня так взбесили твои намеки на наши отношения ради клуба. «Что?» – оживляется Кэти, возмущенно хлопая по мне обеими ладонями. «Я имела в виду не это! Я решила, что ты утаил о ней информацию, так как не считал наши отношения достаточно серьезными для доверительных разговоров. А когда ты объявил в Гренаде, что собираешься навестить важного человека, я только убедилась в этом. Кстати, зря объявил». Кэти морщит кончик носа, а я перевариваю неперевариваемое. И пытаюсь вспомнить то объявление, в котором она обвиняет. «Я в тот вечер видел ее на свободе. Не успел навестить? Что смешного в моих словах?» Каталина снова ёршится при виде моей улыбки, и я стискиваю ее в руках, пока ей не взбрели в голову очередные идиотские фантазии. «Мягколапка. Важный человек – это Октавио. Он тебе еще не нажаловался на меня?» «Акта...» Она сглатывает и отводит взгляд на недоделанную дорожку к дому, затем на прочный пандус, приставленный боком к крыльцу. Как раз за инструментами для его установки я и заезжал к родителям, но в свете событий старику придется потерпеть еще денек. По всей видимости, он меня не заложил, поскольку на лице Кэти отображается целая палитра новых эмоций от недоумения до понимания. «Ты украл у меня деда?» «Его на всех хватит». Кэти издает нервный смешок, а я делаю то, чего требуют все инстинкты. Сжав ее подбородок пальцами, стремительно закрываю неугомонный рот своим. Первое погружение языка, и я покидаю границы реальности. Тихий стон Кэти скользит по горлу, отзываясь красными пятнами перед закрытыми глазами. Сначала стараюсь быть нежным. Адски стараюсь. Но она силой тянет мои волосы на затылке, и этот порыв собственницы по щелчку отключает всю сдержанность. Целую ее, как никогда раньше, ненасытно, быстро, глубоко, не жалея. Наши языки петляют, задевая и без того влажные губы. Вылизываю теплый рот, как хищник, утоляющий зверский голод. Оказывается, я люблю ананасы. Жадно собираю вкус тропиков с податливого языка, отрываюсь, прикусываю нижнюю губу, снова проникаю в рот. Краду у Кэти каждый поцелуй, пропущенный за эти дни. Пробираюсь сзади под куртку, и сейчас я по-черному рад и темноте, и мои вещи не по размеру. Мну попку, обтянутую джинсами, и вжимаю Китти в себя. Она всхлипывает, наверняка ощутив, как сильно затвердел член, как сильно я ее хочу. Представляю, что спускаю с нее тугие джинсы, разворачиваю задом и, прижав к забору, вхожу до упора. Вспоминаю гладкость ее набухших стенок, и от тоски по этому заоблачному ощущению в паху вскипает кровь. Черт, нет, Октавио рядом. Из-за проклятой разлуки я совсем слетел с петель. Разрываю поцелуй, оглаживая разгоряченные щеки Каталины. Из ее взгляда исчезла вся надуманная дурь, и это самое главное. Секс подождет. Нам необходимо поговорить. «Таким ты представляла чувство вины». Мой хриплый от возбуждения голос растворяет кислород между нашими лицами. Сверкнув глазами, Кэти улыбается и не прячет взгляд, как в начале сегодняшней встречи. Тогда он отсвечивал стыдом, сейчас облегчением. «Это самое странное признание в любви в истории человечества». Моя прямолинейная Каталина наконец вернулась. Изгибаю губы в заигрывающей улыбке и, запахнув на ней куртку, ставлю точку в первом важном вопросе на сегодня. Я рад, что мы поняли друг друга.